Я могу пробить тростью его шею, но он не попытается меня остановить, и лежащие рядом не поднимутся на его защиту, хотя днем, я в этом не сомневаюсь, разорвали бы меня на куски».